окруженного штыками, заплакали. Младшие же, ничего не понимая, бросились к своему папе навстречу, ожидая, что он возьмет их на руки, как это он всегда делал, и, предварительно поцеловав их, скажет, что он им купил. Но грубая солдатская свинота закричала на детей, истерично угрожая им винтовками. Дети опешили и остановились. А потом, увидев, что сердитые люди повернули влево от двора и повели с собой их дорогого отца, они бросились к матери, стоявшей со старшим мальчиком во дворе, словно прикованной к земле, теребили ее за платье и просили сказать им, куда австрийцы увели их тата. Мать целовала их и плакала вместе с ними, а слепые убийцы отвели Емельяна от его двора через балку в огород Леваднева и там убили его. Еще более потрясающей была сцена расстрела товарища Моисея Калиниченко. Всего через день-два после убийства Емельяна Махно власти узнали, что Моисей Калиниченко находится в Гуляйполе. Калиниченко был анархист из крестьянской семьи, один из лучших мастеров-механиков в Гуляйполе, один из честнейших и мирнейших людей в районе. При организации гуляйпольскую группою анархо-коммунистов отрядов против экспедиционного нашествия он по постановлению группы принял энергичное участие в этой работе. Во время одной поездки он упал с лошади и сломал себе ногу. Это обстоятельство принудило его остаться в Гуляйполе в постели в доме своих братьев. Теперь по доносу все тех же социалистов власти его нашли. Но зная о возмущении населения за дикий расстрел Емельяна Махно, они решили теперь для вида запросить мнение о Калиниченко у общества. Был поставлен вопрос, кто такой Калиниченко, злодей чи добрый человек? Оставшееся неарестованным трудовое население ответило, что оно за Моисея Калиниченко ручается, как за хорошего гражданина села Гуляйполя. Но командование с этим ответом не считалось. Оно заслушало мнение о Калиниченко собственников землевладельцев, Резника, Цапко, Гусиненко, купцов Метровниковых, хозяина маловаренного завода Левинского, которые доносили, Моисей Калиниченко, злодей, он был членом Гуляйпольского революционного комитета и помощником Нестора Махно в организации Черни. Немецко-австрийское командование на Украине в это время устанавливало закон о том, что Украина есть немецкий тыл, и подумывало просто превратить ее в неотъемлемую часть своего отечества. Оно нашло, конечно, лучшим признать вместе с землевладельцами, помещиками и купцами товарища Калиниченко злодеем. Оно распорядилось расстрелять его. Товарищ Калиниченко был убит. Его вывезли в Харсунскую балку, в Гуляйполе, и поставили у края оврага. 6 человек в форме рядовых немецких солдат дали по нем залп. Он тяжело, но не смертельно раненый упал. Собравшиеся неподалеку крестьяне и крестьянки бросились убегать, ругая убийц. Но скоро они остановились, стали смотреть в сторону совершавшегося преступления. Раненый поднялся и закричал: «Убивайте же убийцы скорее!» Раздалась команда из группы тех, крутившихся тут офицеров, и по Калиниченко дали другой залп. Он снова упал. Корчась, опрокинулся на другую сторону и снова начал подниматься. В это время к нему подскочил один из офицеров. Слухи были, что это был помещик Гусиненко, переодетый в офицерскую форму. И в упор выстрелил в него, целясь, видимо, в висок, но попал в щеку. Калиниченко снова упал, но тотчас приподнялся на колени и, маша руками, кричал: «Убивайте же, палачи, не мучьте!» Неизменных 6 солдат дали еще подряд 2 залпа. Один, когда Калиниченко еще стоял, другой уже в лежачего. Тело его было изрешечено пулями. Кошмарная смерть постигла и товарища Степана Шепеля. Он тоже крестьянин-анархист, можно сказать, мой воспитанник. Я ввел его в свой кружок и затем в группу. Он был сын хорошей, мирной, трудовой крестьянской семьи. После нашей Таганрогской конференции он вернулся вместе с моим братом Савой Махно и Семеном Каретником нелегальными путями в Гуляйполе для подпольной организационной работы. В одну из ночей Степан пошел домой, чтобы помочь жене и деткам своим, которых было четверо, расчистить от сорных трав ток для молодьбы.